Часть вторая. Сатанград. У дьявола нет ни одного оплачиваемого помощника, в то время как у Бога их миллион. Марк Твен, писатель. Глава первая. Армия тьмы. Через три дня. Дворец кошмаров. Город Сатанград. Закутанный в черную бархатную мантию в короне герцога ада, Агарес нет-нет да ощупывал тайком свое тело. Ему не верилось, что он наблюдает это воочию. «Я так счастлив работать с тобой», — молвил он, кланяясь, — «и рад, что вижу тебя». Дьявол недоуменно почесал левый рог. «Да вроде как вчера виделись», — с осторожностью сказал он. Агарес слегка дернул плечами. Его мучили фантомные боли после утраты крыльев. «Это понятно», — вывернулся демон, — «просто изредка одолевает депрессия. Станешь ночью, зарежешь черную курицу для успокоения, и сердце так тук-тук-тук, мысли гнетут. А если б Великая Революция не состоялась, и мы бы проиграли?» Из-за трона сатаны неслышно выскользнул пиар-директор. «И почему в последние три дня, какого демона не возьми, у всех видение?» Он затянул потуже красный галстук, символизирующий пламя ада. «Мы же физически не могли проиграть. Когда к Самаэлю примкнули все ангелы, помимо трех крылатых отщепенцев, и началась Великая Революция, небесный творец страшно разгневался, сказал, что в жизни больше ничего не создаст, раз оно получается такое неблагодарное. Навечно останется один среди облаков. Проклял землю, низверг туда восставших ангелов, устроил дождь из молний и потерял к нам всякий интерес. Твердь земная, покрытая сгоревшими лесами и черными болотами, стало царством сатаны. Пиар-директор говорил скучно, как зубрило на школьном экзамене. Агарес мысленно усмехнулся. Он и без того знал, что в этой реальности Люцифер – победитель, но ему до сих пор не верилось. Самая интересная судьба ждала трех ангелов, выступивших на стороне небес. Поскольку Саваоф не сделал различий, на землю упали и правые, и виноватые. Двоих предали суду Люцифера и приговорили к вечной ссылке в Антарктиду, ибо казнь дьявол счел чересчур мягким наказанием. А вот третий бесследно исчез, и за его голову престолом сатаны объявлена награда. Хотя жив ли он? Многие думают, будто третий ангел – миф, народная сказка, банальная выдумка пиар-директора дьявола, чтобы изобрести грозного противника. Но уж кто-кто о Агарес знает, третий ангел существует и надежно спрятан в недрах его служебной квартиры. Он, конечно, понимал, что согласно нынешнему положению обязан сдать Авадона с потрохами. Блестящая карьера. Он наверняка станет вторым по крутизне чертом после сатаны. Однако в его жилах текла кровь самого могущественного демона кельтских гор – Самхайна. И Агарес не мог пойти на столь мелкотравчатое предательство. Они должны сокрушить ангелов в открытой битве, публично поставить их на колени и кастрировать, под корень срубив крылья. Да-да, для этих голубков жизнь без крыльев все равно, что для героя-любовника без мужской силы. Агарес не раз ловил себя на мысли. Случись вызвать Авадона на поединок, он с удовольствием воткнул бы брату в глотку меч. Уж ему не впервые резать ангелов. Но следует помнить, Авадон по-рыцарски не сдал его люциферианам, помог одержать верх в разборке с французами и ифритами. Наконец, ангел нашел божество, похитившее чтицу. Без него им никак не выпутаться. А надо ли вообще выпутываться? Вот зачем? Разве не этого он добивался всю свою жизнь? Дьявол правит миром. Миллиарды рабов из числа покоренных потомков Адама и Евы возносят ему хвалу. Нет икон, нет церквей, нет этого гребаного ладана с отвратительным запахом. Да возможно ли в принципе такое счастье? У всех демонов настоящий праздник. И только Агарес, поскольку проживает в одной квартире с единственным ангелом во вселенной, вынужден ежедневно использовать для подкожных инъекций двойную дозу серы. Иначе мозг режет слепящая боль. «Действительно, сам не знаю, что со мной», — пробормотал он. «И брат постоянно снится по 20 раз за ночь. Веришь ли, Люц, найду, так своими руками крылья ему оторву». «Ой, да ладно», — поморщился дьявол, — «тебя никто не винит. Мы уж 1000 раз это обсудили. В жилах каждого из нас, если так подумать, течет ангельская кровь. И во мне тоже. Я сам когда-то подметал пол белоснежными крыльями, присмыкаясь в райских кущах перед Творцом Небес. Был молод, делал карьеру и зарабатывал на жизнь. Слава мне, Великая Революция состоялась, а остальное неважно. И если твой брат прячется в свинцовом бункере на дне болота, мне это отчасти приятно, ведь он ничего не сможет сделать. Небеса не слышат его молитв. Хотя не будем об этом. Лучше скажи, ты придешь на вечернюю оргию? Помимо демониц привезут еще и негритянок, а также женщин с берегов южных морей. Демон Белиал клялся, они такое вытворяют, что даже мне страшно прямым текстом сказать. Кроме того, бесплатный фуршет и острые закуски. «Вот, кстати, по поводу демониц», — оживился Агарес. «Помнишь, я тебя спросил?» Демон с видимым сожалением развел копытами. «Старик, неохота тебя разочаровывать, но серьезные вопросы я не решаю единолично». Изловчившись, он почесал хвостом мохнатый загривок. «Искусственные демоны декретом от 17-го кровохлеба 25924 года со дня царства сатаны на земле приравнены к настоящим. Любое их превращение в пепел, съедение и разбор на запчасти считается убийством. Нет, я согласен, Лукреция у тебя вышла изрядно дефектной, характер у нее в сущности бабско-человеческий. Но, увы, есть одно единственное решение». Вынести вопрос на голосование в армию тьмы и получить спецкарточку на создание нового демона при помощи электронной программы, способной до миллиграмма высчитать вес нужных компонентов. Тянется это долго, обычно лет 5, пока не выскажется каждый участник армии. Агарес, в глубине своего черного сердца я тебя поддерживаю. Я уже навидался в Сатанграде бракованных демонов. И горбатые, и пучеглазые, и младенцы с детью головами. Такое случается, если в кипящую серу сыпанешь на полграмма больше крапивного семени. Некоторые, страшно сказать, вообще без рогов и копыт рождаются. Так называемый ангельский синдром. У тебя не самый плохой экземпляр. Ну, подумаешь, собирался создать инкуба, сноска. Искусственный демон мужского пола, зачастую в образе козла, хотя также появлялся и под личиной ворона, кошки и аиста. В некоторых поверьях бесполое существо использовал как одежду трупы повешенных. В темноте легко выдавал себя за красавца-мужчину. Искал любовных связей с женщинами. А получился суккуб. «Да какой там инкуб?» — с досадой сказал Агарес. «Я легион демонов вызывал». «А нахрена столько?» — искренне поразился дьявол. «Ну, там были причины», — уклонился от прямого ответа Агарес. «Слушай, а сдать ее никуда нельзя. Может, если суккуба запрещено утилизировать, имеется сеть приютов для воспитания демонов-сирот. Помнится, с такими вещами раньше было попроще». Он едва не проговорился, что в преисподней суккубами занимался специальный отдел. «Когда это? Раньше?» — с тревогой спросил дьявол. «Ох, да неважно», — махнул рукой Агарес, ощущая жуткую усталость. «Ладно, я понял. Если вызвал демона, он становится товаром, который нельзя сдать обратно в магазин». «Меня аналогично бесит мода на политкорректность», — сознался дьявол. «Но, увы, я заложник в политической ситуации. Спроси любого сатаниста в армии тьмы». Тут сатана игриво подмигнул. «Пока Аваддон не найден, мы ужасно рискуем. А вдруг он однажды появится на поле битвы с огромным войском ангелов? Не спрашивай меня, где он их возьмет, сам не понимаю. Однако перед лицом столь опасной угрозы не стоит понапрасну разбрасываться искусственными демонами. Да, еще каких-то 300 лет назад мелких бесов развеивали по ветру, создавая пачками сугубы на время отпуска для транспортировки багажа. А отдельные гурманы, когда искусственные демоны вырабатывали свой ресурс, мололи их в муку и пекли блины». «Так что мы сделаем с твоим суккубом? Выносим в обсуждение на зловещий совет армии тьмы?» «Не надо», — деревянным голосом ответил Агарес. «Знаешь, у меня реально что-то голова разболелась. Возможно, ты прав. Следует пройти курс релакса, начав с подходящей оргии. Мой папа говорил, ничто не лечит мигрень так, как бурный секс с негритянкой». «Правда?» — поднял брови дьявол. «Да хер его знает», — закашлялся Агаре. «Спасибо тебе. Увидимся на оргии, Люц». Пиар-директор любезно проводил демона до самых врат Дворца Кошмаров. Они прошли через зал, сделанный целиком из человеческих костей. Старых, пожелтевших, вытертых до блеска. Особенно пиар-директор гордился огромной люстрой, украшенной сотней женских черепов. Каждый держал на темени одну свечу. В отношении людей в Сатанграде вообще существовало безотходное производство. Чем глава отдела внешних связей дьявола всегда хвастался, мол, это его личная идея. Далее на открытом воздухе расположилась священная аллея рыцарей-демонов. Вдоль давно увядших и высохших деревьев высились статуи всех верных помощников дьявола. В их числе и Агарес, собственной персоной. Демон невольно замедлил шаг, разглядывая свое изваяние, и еле заметно улыбнулся. Да, редко кому из бесов удается увидеть памятник себе при жизни, да к тому же из лучшего черного мрамора. Каменного герцога ада скульптор показал суровым, как положено, верхом на вздыбленном крокодиле. Одной рукой Агарес натягивал поводья рептилий, другой повергал наземь отвратительного в своем сусальном добре ангела с уродливым и трагическим лицом, угрожающе распростершего крылья, подобно грифу-стервятнику. «Приятно, чего уж там», — подумал демон. «Но у резчиков по камню фантазии полный ноль, даже в альтернативной реальности. Честно говоря, я тут напоминаю навязшего в зубах Георгия Победоносца». Аллея рыцарей-демонов смыкалась с залом разврата. Стены зала изобиловали фресками в стиле древнерических терм, вроде тех, что Агарес уже посещал в Вечном Городе в правлении императора Каркаллы. Мозаичные картины, изображающие секс во всех возможных вариантах, какие только способны изобрести сатанинская мысль. Особое внимание демона заслужила фреска, демонстрирующая любовь юноши в багровой тунике. Он был вместе с лошадью, вот только не верхом. «Кентавры сохранены в особых резервациях», — мягко пояснил пиар-директор, поймав его взгляд. «Поскольку первых людей Творец Небес покинул, оставив в неведении, что им делать дальше, они познавали мир методом тыка. Сейчас-то большинство уже вымерло, а когда-то по планете скакали целые табуны людей-лошадей, оглашая прерии ржанием. Это я напоминаю, если вы забыли. Расстройство сна – чудовищная вещь». «Отлично помню», – соврал Агарес. «А людей-крокодилов и людей-кабанов куда поселили?» «Их истребили люди-слоны и люди-бизоны», – грустно сообщил пиар-директор. «Просто мировая война была. Пролились реки крови. Да что тут поделать? Естественный отбор. В общем, много воды утекло, прежде чем люди осознали прелесть совокупления, познавая друг друга естественным путем. Но господин Люцифер молодец, что изобрел способ контролировать популяцию. Если б не охотники, они бы сильно размножились». «Представляю себе», — деликатно сказал демон. «Я всегда предпочитал мертвых людей живым», — продолжил пиар-директор, следуя к выходу. «Овладеть наукой воскрешения стоило раньше. Однако отдельные консерваторы-сатанисты в армии тьмы этому изобретению активно противились. Дескать, воскрешать покойных – методика небес. Между тем, мертвецы – это наше будущее. Идеальные слуги и рабочие. Не задают никаких вопросов, не огрызаются, не имеют проблем с моралью, обходятся дешево в смысле питания, не требуют зарплату, весьма исполнительны, пахнут только плохо. Но мы сейчас решаем вопрос. Построили станции, где им закачивают в вены бальзамическую жидкость». Агарес культурно промолчал. Он уже и так был в курсе, что зомби-полиция Сатанграда составлена из галов, а называют ее «синие» за цвет то ли лиц, то ли мундиров. «Есть вещи в истории, которые никогда не меняются», — понял демон. «Если в это время тут должны быть французы, так они и будут». Охотниками в Сатанграде именовали службу лесного хозяйства, в чьи обязанности входил отстрел диких людей в джунглях. Как только лесные племена начинали мешать рабочим серных рудников, организовывались карательные экспедиции. Демон через силу улыбнулся пиар-директору, вставшему у входа на улицу. «Увидимся на оргии», — он шагнул за порог. Лукреция в форме младшего суккуба-помощника, темный мундир плюс две золотые нашивки, сидя на запятках служебной кареты Агареса, гостями грызла серные дрожжи из коробочки кондитерской фирмы «Черный ветер, огонь энд сталь». При виде хозяина она осклабилась. Открыв рот, полный мелких и тонких, как иголки зубов, суккуб быстро вытащила платок, стирая с чешуйчатых щек слизь. Демону стало нехорошо. «Куда поедем, начальничек?» — спросила Лукреция, облизываясь раздвоенным языком. Агарес не ответил. Сунув руки в карманы бархатного камзола, он рассматривал гигантский плакат на стене соседнего дома. Существо на рисунке сгорбилось, протягивая светящиеся лапы к молоденьким, в ужасе жмущимся в угол чертенятам. С кончиков пальцев капала расплавленная карамель. Над уродливой светловолосой головой монстра зловеще сиял нимб, а за спиной развернулись отвратительно белые крылья. Надпись поперек плаката, голубыми буквами, ненавистный каждому демону Сатанграда оттенок, гласила: «Авадон – враг номер один. Телефон зомби-полиции 666-666-666». Лукреция повернулась в ту же сторону, что и Агарес, и перестала улыбаться.